Глава 18. Неудобный друг. Ложь Джеффри Эпштейна. В июле 2010 года мне и самой пришлось столкнуться несколько раз с таинственным антагонистом принца Эндрю, Джеффри Эпштейном. В тот день я сидела за рабочим столом своего манхэттенского офиса, компании Daily Beast, которую сама же основала в 2008. Неожиданно мне позвонил Ричард Сарнов, исполнительный директор издательства Random House. Его двоюродная сестра Кончита Сарнов, активистка, занимавшаяся расследованием сутенерских сделок, работала над книгой, выпустить которую означало бы стать мишенью для обвинений в клевете. Ричард знал, что я была вдохновительницей ежегодной конференции «Женщины мира», на которой собирались отважные участницы, поднимавшие в том числе вопросы браков с детьми и секс-торговли. По его мнению, я могла понять, насколько важные факты удалось раскопать Кончите и опубликовать ее историю, к которой оказался не готов его издательский дом. Я надавила на него в надежде услышать больше, и Ричард упомянул имя Джеффри Эпштейна. Я тут же насторожилась, потому что нам доводилось встречаться. Это произошло на мероприятии фонда Клинтона, где я присутствовала как журналист. Фонд ставит своей целью познакомить людей из некоммерческих организаций, работающих на благо общества, и власть имущих, способных им помочь. Встречи проходят в отеле «Нью-Йорк Мэриот» на той же неделе, что и ежегодное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. С Эпштейном мы не раз сталкивались на вечеринках по случаю открытия, так что я смутно припоминала, как он выглядит. Мужчина лет 50, с холодным взглядом и настойчивым стремлением как можно активнее работать с аудиторией. Эпштейн был в числе тех, кто задумал фонд. Они были так близки с Биллом Клинтоном, что бывший президент часто совершал перелеты на частном самолете Эпштейна, останавливаясь с гуманитарными миссиями то на Гаити, то в Руанде. Похоже, люди, которые занимали пост президента или генерального директора крупной компании, неизбежно сталкиваются с профессиональной деформацией. Например, не могут больше летать коммерческими рейсами, словно какое-то темное колдовство в таком случае лишит их души. Свой Boeing 727, изготовленный по индивидуальному заказу, Эпштейн использовал на полную катушку. Как я позднее узнал от Кончиты, он в то время нью-йоркский финансист, заработавший каким-то загадочным образом не меньше 500 миллионов долларов на инвестиционных сделках, предоставлял самолет целому списку нечистых на руку дельцов. От гарвардского юриста Алана Дершовица и бывшего министра торговли Билла Ричардсона до бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака и принца Эндрю. Все они часто пользовались услугами авиакомпании Джеффа. Принадлежали ему и дома, которым этот самолет мог доставить пассажиров, спрятанные за высокими заборами владения в Палм-Бич, Литл Сент-Джеймс, принадлежавший Эпштейну, островок в Карибском море, огромная ферма в Санта-Фе и особняк на Манхэттене, занимавший едва ли не целый квартал на 71-й улице между 5-й и Мэдисон-авеню. У многих богатых бизнесменов были свои самолеты и роскошные дома, но Эпштейн при тех же достоинствах не имел главного недостатка — с ним не было скучно. Он производил впечатление увлеченного наукой интеллектуала. При этом колледж Купер Юнион он бросил, Курантовский институт математических наук так и не окончил, а из престижной частной школы в Верхнем Ист-Сайде, Далтон, его уволили. Эпштейн преподавал математику. Там он снискал расположение родителей одного из учеников и получил должность в банке Bear Stearns, откуда те же люди затем его уволили за торговлю внутренней информацией. Это позволило Эпштейну завязать, благодаря щедрым пожертвованиям, крепкие знакомства с представителями Гарварда и Массачусетского технологического института. Он устраивал ужины, на которых люди, располагавшие огромными капиталами, например, Леон Блэк, генеральный директор частной инвестиционной компании Apollo Global Management, и миллиардер Глен Даблин, встречались с лучшими умами науки. Среди них были Стивен Пинкер, когнитивный психолог, и, как позднее выяснила Нью-Йорк Таймс, сообщившая эту новость в 2019 году, Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft и филантроп. Даже если все эти гости почему-то не обратили внимания на бесконечную вереницу девочек-подростков, заходящих в особняк Эпштейна на Манхэттене и выходящих из него, Им что-то могло подсказать невероятно странное и устрашающе вульгарное оформление комнат. И речь идет не о свидетельствах отсутствия вкуса, что вполне характерно для выходца из низших слоев общества Кони Айленда. Согласно обзору журнала «Кат», в особняке гости могли видеть свисающую с люстры куклу в виде женщины в натуральную величину, искусственные глаза в отдельных рамочках, портрет Билла Клинтона в синем платье Моники Левински и, у подножия лестницы, гигантскую шахматную доску, фигуры для которой были изготовлены по образу и подобию соответствующим образом наряженных слуг. Один из посетителей заметил: «Волосы шевелились от осознания того, что эти фигуры были выполнены с намерением до чертиков напугать людей. Откуда у Эпштейна взялись деньги на все это? Его окружала аура загадочного повелителя множества вселенных, но на деле он всего лишь управлял личными финансами единственного клиента, миллиардера Леса Векснера, владельца компании Victoria's Secret и Limited». Впрочем, Кончита Сарнов принесла в Daily Beast не историю о подозрительных доходах Джеффри Эпштейна. Ее интересовал Эпштейн-педофил. «Я с гордостью могу отметить, что мы первыми написали о масштабах его бесчинств». Первую зацепку Кончита нашла, расследуя дело о сутенерах в Мексике. Министр иностранных дел этой страны тогда пригласил активистку на интервью и, по ее словам, заметил: «Вы, американцы-лицемеры, покупаете наши наркотики и оружие, теперь еще и крадете наших детей. В Соединенных Штатах педофилов больше, чем где бы то ни было». Потом он начал ругать гринго, а я сидела и думала: «Так, минуточку», — вспоминала Кончита. Так начались ее поиски. Отправной точкой стала встреча с мексиканским сутенером, отбывавшим наказание в Палм-Бич. До этого Кончита была уверена: похищение заказано синдикатами наркоторговцев и прочими преступными элементами. Однако заключенный рассказал ей, что он сопровождал девочек, не достигших совершеннолетия, в Палм-Бич, где их заставляли ублажать богатых стариков. Это откровение заставило Кончиту неожиданно вспомнить о нескольких коротких репортажах из местных газет. В них рассказывалось об аресте и последующем освобождении после 12 месяцев за решеткой мужчины, которого эффектная и общительная Кончита, вращавшаяся в высшем свете, знала по мероприятиям в Нью-Йорке. Однажды этот мужчина даже приглашал ее на свидание. Его звали Джеффри Эпштейн. Поиски привели ее в полицейский участок Палм-Бич, где от прочитанного в материалах дела у нее волосы встали дыбом. Следствию удалось установить личности 17 девушек, вступавших в контакт с Эпштейном до достижения возраста согласия. Самой младшей из них было 14, многим меньше 16 лет. Одной из них, Надю Марчинкову, он называл своей «секс-рабыней из Югославии». Ее привезли для него с Балканского полуострова, когда девочке было 14 лет. Когда он бывал в своем доме на Эль-Брилло-Уэй в Палм-Бич, к нему 3-4 раза в день приводили девочку-подростка. «Чем младше, тем лучше», — так требовал он по слухам. Жертвам Эпштейна были назначены выплаты. Специальный фонд, который этим занимался, перечислил 150 девушкам компенсации, общий размер которых составил $121 миллион. Согласно обвинениям, прозвучавшим в гражданском суде, на один из дней рождения Эпштейна из Франции ему привезли 3-12-летних девочек, которых растлили и на следующий день отправили обратно в Европу. Получается, если Эпштейн и правда совершил все те преступления, в которых его обвиняли, он должен получить 20 лет в федеральной тюрьме, а не 13 месяцев в отдельном крыле тюрьмы Палм-Бич и 18 месяцев домашнего ареста, не помешавшего Эпштейну ездить домой в Нью-Йорк и на свой Карибский остров. С июля 2010 по март 2011 года мы опубликовали в Daily Beast и эти размышления, и множество деталей его личной жизни, всего 6 громких разоблачений. Один из последних материалов включал даже видеозапись разговора с девушкой, ее личность была скрыта, которую Эпштейн растлил, когда ей было 14. Она думала, что идет к нему делать массаж. Мать жертвы обратилась в полицию, и как раз с этой историей началось расследование, в результате чего он оказался за решеткой. Материалы, собранные Кончитой, помимо всего прочего, показывали, насколько понятие справедливости искажается, когда в дело вступают деньги. Ей удалось найти свидетельство тому, как команда звездных адвокатов Эпштейна дискредитировала его юных жертв, многие из которых выросли в неблагополучных семьях и имели небезупречную репутацию, и тому, как прокуратура Палм-Бич назначила ему минимальный срок, который еще сильнее уменьшило Министерство юстиции США, сведя обвинения в многочисленных преступлениях против несовершеннолетних до двух случаев домогательств к проституткам. Кончита беседовала с Эпштейном в его доме в Палм-Бич несколько часов, и постепенно он заподозрил, что сидящая перед ним женщина, которую он когда-то приглашал на свидание, вряд ли планирует петь ему в печати дифирамбы. Первые материалы уже находились в редакции Daily Beast. Ли Эйткин, наш редактор, и Стюарт Карл, юрист, как раз проверяли приведенные в них данные на соответствие действительности, когда Эпштейн позвонил мне напрямую, чтобы, как давний друг, дать совет. По ее словам, Кончита Сарнов сошла с ума, и нам стоит отозвать войска. Сама Кончита рассказывала, что Эпштейн через посредника предложил ей $5 миллионов в обмен на отказ от публикации расследования. Спустя несколько дней со мной случилось жутковатое происшествие. У моего кабинета в Daily Beast стены стеклянные, и, возвращаясь в него как-то днем, я увидела внутри Джеффри Эпштейна. Понятия не имею, как он прошел мимо охраны и мимо помощника, который должен был меня предупредить, и как нашел нужный кабинет, но это только подтверждает его умение хитростью проникать куда угодно. Мрачный, жесткий, он словно излучал напряжение и угрозу, так что сама атмосфера показалась мне зловещей. «Остановитесь!» — сурово бросил он, и я замерла в дверях, глядя на него. «Просто остановитесь! Иначе последствия вам не понравятся!» Я поблагодарила его за заботу и предложила обратиться к нашим юристам. «Вы слышали, что я хочу сказать?» — сказал он. «Остановитесь!» — и ушел. После публикации расследования Кончиты я ожидала шквала судебных исков, однако их не было. Вместо этого Эпштейн всюду трубил о своей деятельности в области благотворительности. Возможно, он решил, что не так уж и много новостных агентств обратятся к Daily Beast за эксклюзивными материалами. В этом он оказался прав. Наши публикации спровоцировали обсуждение в высшем свете Нью-Йорка, но все это случилось до событий, вызвавших реакцию не только феминистических организаций, но и широкой общественности, взлета движения #MeToo и разбирательств с высокопоставленными мужчинами, которые домогались до женщин. Нам не удалось добиться того, чтобы Эпштейна обсуждали на каждой кухне. Всех гораздо больше интересовали развлечения Билла Клинтона на борту принадлежащего Эпштейну самолета. Каково же было мое удивление, когда в декабре 2010 года мне позвонила Пегги Сигал, публицистка из Нью-Йорка, мастодонт звездных показов. Она пригласила меня на роскошный ужин, который Джеффри Эпштейн устраивал в честь принца Эндрю. По ее словам, в списке гостей были Вуди Аллен, приемная дочь во взрослом возрасте обвиняла его в том, что он надругался над ней, когда ей было 7, и отказалась иметь с ним дело. Телеведущая Чарли Роуз, позднее испытавшая на себе культуру отмены из-за обвинений в сексуальных домогательствах, и тележурналисты Кэти Курик и Джордж Стефанополос. К тому времени мы выпустили уже 5 частей расследования преступлений, которые Эпштейн совершил против девочек-подростков, и меня едва не вырвало от отвращения. «Пегги, ты серьезно?» — спросила я. «Это же стая хищников». «Все истории с обвинениями в их адрес раздуты», — отмахнулась Пегги. «Джеффри нормальный парень, со мной он был очень великодушен, и я помогаю ему организовать вечеринку. Обычно долг редактора во мне слишком силен, и я принимаю все приглашения, если считаю, что они могут обеспечить меня материалами для хорошей истории, но тут я сказала нет». Абсурдно, но облегчение по этому поводу я испытала только тогда, когда этот торжественный ужин обернулся одним из самых постыдных сборищ в истории высшего света Манхэттена. Что же принц Эндрю нашел в Джеффри Эпштейне? Он был не первым и не последним в списке высокопоставленных простофиль, которых тот использовал. Эпштейн всегда знал, на какой крючок ловить очередную жертву. В случае Эндрю его стратегия строилась на преследовавшем принца мучительном ощущении собственной незначительности для королевского двора. Его соседка по столу на одном из ужинов у Эпштейна, жена финансового дельца, вспоминала, как принц неожиданно заявил ей: «Не понимаю, почему люди не оказывают нам, особым королевской крови, достаточного почтения». Эпштейн дал ему почувствовать себя частью большой игры. Сделки, девочки-подростки, самолет, сексуальный мир Манхэттена где не имело значения, что Эндрю, взрослый мужчина, полностью зависит в финансовом плане от того, насколько туго затянут шнурок на кошельке его матушки. Не имело значения его место в жесткой иерархии дворца. Наедине Эпштейн признавался, что считает принца идиотом, но идиотом полезным. Старшие члены королевской семьи за границей всегда притягивали внимание, словно магнит. Дипломаты британских консульств по всему свету, от Нью-Йорка до Сингапура, уверяли меня, что приглашение встретиться со вторым сыном королевы позволяло заручиться согласием бизнесменов первого порядка, которых иначе невозможно было заманить. И то, что за Эндрю вечно тянулся шлейф слухов, не играло роли. Говорят, Эпштейн рассказывал друзьям, как они с герцогом Йоркским посещали за границей странные места. Эпштейн сопровождал принца как советник по инвестициям. Эндрю был его фасадом, за которым можно было обсудить сделки с нужными и часто нечистыми на руку людьми, а потом снять сливки и дать ему возможность получить немного прибыли. Ключевой фигурой в отношениях принца Эндрю и Джеффри Эпштейна стала женщина, их познакомившая. Ее звали Гислейн Максвелл, и медиамагнату Роберту Максвеллу, который в ноябре 1991 года выпал за борт собственной яхты в Атлантический океан, она приходилась дочерям. Трагедия, до сих пор окутанная тайной, произошла возле Канарских островов. Приятный низкий голос, широкие лохматые брови, похожие на щетки для мытья автомобилей, копна чернильно-черных крашеных волос. В США о Максвелле никто не слышал, пока тот не купил тонувшую в долгах нью-йоркскую газету Daily News, но в Лондоне он был фигурой весьма значимой. Его империя началась с издательства Pergamon Press, в котором выходила научная литература. Вскоре в нее вошли газеты медиагруппы Mirror, издательский дом Macmillan и футбольный клуб Oxford United. Роскошные вечеринки, которые Роберт с женой-француженкой закатывали в огромном особняке Хэддингтон-Хилл-Холл, Оксфордшир, словно сошли со страниц романа «Великий Гэтсби». Гислейн тем временем училась в Балиол-колледже в Оксфорде, где была куда больше известна как ходячая энциклопедия, чем как искусительница, о которой рассказывают все газеты, но оставалась при этом невероятно эффектной. После загадочной гибели Максвелла оказалось, что он был жуликом и аферистом. Его стараниями из пенсионного фонда медиагруппы Mirror были украдены огромные суммы денег. Получается, Максвелл обокрал собственных сотрудников. Гислейн сбежал от этого скандала в Нью-Йорк, где начала новую жизнь, рассчитывая только на выплаты трастового фонда. 100 тысяч долларов в год, которых не хватало даже на покупку парочки костюмов от Армани. Согласно популярной теории, они с Эпштейном познакомились уже после ее переезда, и он взял под свое крыло Гислейн, так что она всегда оставалась ему благодарна. Учитывая, насколько расчетливым человеком был Джеффри Эпштейн, это никак не может быть правдой. Мне удалось побеседовать с его бывшим партнером по бизнесу, Стивеном Хоффенбергом, который провел в тюрьме 18 лет за основание одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Соединенных Штатов. Превзойти на этом поприще его смог только другой мошенник, Бернард Мейдофф. Хоффенберг рассказал мне, что Гислейн и Эпштейна познакомил Роберт Максвелл еще в 80-х годах прошлого века в Лондоне. По его словам, тот подружился с Эпштейном после ухода последнего из банка Бэрстонс, и между ними сложились тесные отношения, основанные на бизнес-партнерстве. Гислейн влюбилась в Эпштейна без памяти, но их роман был коротким. Он предпочитал сговорчивых девочек, не достигших совершеннолетия, поскольку мог ими полностью управлять. Она же была взрослой волевой женщиной с дерзкой стрижкой пикси. Вскоре их отношения стали сугубо деловыми. Эпштейн делал деньги, Гислейн находила нужные связи. Его сексуальные интересы лежали в другой области, но она все же нашла способ оставаться рядом и взялась нанимать для него искусительниц, так она называла девочек-подростков, для удовлетворения его порочной страсти. Без Гислейн невозможно было представить презентацию нового аромата, открытие галереи искусств или благотворительный вечер, на котором все обменивались формальными любезностями. Иногда она появлялась и на проходивших у меня дома встречах книжного клуба. Она нигде не задерживалась надолго. Приходила одна, кокетливо увивалась за влиятельными мужчинами, уходила. Я никогда не понимала Гислейн, хотя у нас было множество общих друзей. В ее резкой и яркой угловатости и напряженной живости было что-то, заставлявшее подозревать за блестящим фасадом постоянное беспокойство, противоречащее видимой уверенности в себе. На самом деле она старательно скрывала, Насколько тяжелую травму нанесло ей падение отца, медиамагната, ставшего в глазах привычного ей льстивого общества преступником. Сказался и тот факт, что 15-летний брат Гислейн в день ее появления на свет попал в автокатастрофу, после которой провел 7 лет в коме. Убитые горем родители, естественно, в первые годы жизни уделяли ей очень мало внимания. Позднее отец попытался это исправить и перестарался. Общительную младшую дочь он берег как зеницу ока. Для Гислейн же целью жизни стало радовать отца, добиваясь его одобрения. Элеонор Берри, дочь лорда Хартвелла, которому принадлежала в тот период газета «Дейли Телеграф», рассказывала жутковатую историю о визите в гости к 10-летней Гислейн. Та пригласила ее наверх, в свою спальню в Фаддингтон-Хилл-Холле. Элеонор заметила среди прочих вещей странной формы расческу, ремень, тапочек и несколько других предметов, разложенных на столе в туалетной комнате. «Папочка ими меня бьет», — с гордостью пояснила Гислейн. «Но он всегда разрешает мне выбрать, чем именно». Отец фактически заставлял ее подтверждать собственную беспомощность, и если продолжить эту параллель, в которой так явно проявляется желание садиста демонстрировать свою власть существу беспомощному, становится ясно, почему Гислейн пала жертвой очарования Эпштейна. Принц Эндрю стал главным трофеем, который она преподнесла возлюбленному. Его легко было развлечь и удовлетворить. Принцу было 39, и доступные женщины привлекали его не меньше доступных источников дохода. Со времени развода с Сарой Фергюсон прошло уже 10 лет, и Эндрю, старый кобель на свободном выгуле, считавший грубые шутки и похотливые взгляды флиртом, сменил немало партнерш. Королева была весьма недовольна, когда в январе 2001 года в прессу просочились снимки Эндрю, загоравшего на яхте у побережья Таиланда в обществе стайки женщин топлес. Рассказы о том, как он рыскал по кварталу красных фонарей в поисках развлечений, испортили впечатление от первых месяцев его работы торговым представителем Великобритании. «Только что он схватил тебя за задницу, а теперь напоминает, что к нему нужно обращаться в ваше королевское высочество», — жаловалась, по слухам, одна из жертв его приставаний. Уединение, которое предоставляли и Карибский остров Эпштейна, и его особняк на Манхэттене, были для принца, всегда стремившегося избежать требований дворца и насмешек прессы, бесценным сокровищем. Посещая Нью-Йорк, он останавливался не в комфортабельных апартаментах в центре, неподалеку от британского консульства, чего было бы логично ожидать, а в 5 кварталах от них, у Эпштейна. Принц приезжал туда так часто, что ему отвели несколько постоянных, роскошно обставленных гостевых комнат на 3-м этаже. Эпштейн язвительно называл их «британским сьютом». Ему удалось даже вытряхнуть Эндрю из неизменных костюмов с галстуками и заставить купить спортивные штаны. Эндрю, Эпштейн и Гислейн стали странствующим трио, тремя мушкетерами страсти. В феврале 2000 года их видели на вечеринке Дональда Трампа, которую тот устраивал на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. В мае того же года экспресс «Лолита», так называли самолет Эпштейна, перевозивший девочек для его развлечений, согласно полетному листу, доставил Эндрю, Джеффри и Гислейн в Палм-Бич. Хуан Алесси, бывший разнорабочий Эпштейна, заявлял, что принц посещал голые вечеринки у бассейна в доме на Эль-Брилло-Уэй, и привлекательные женщины делали ему массаж. В 2011 году он также под присягой рассказал, что в особняке было множество фотографий обнаженных девушек, и принц останавливался в голубой комнате для гостей, в которой лежало мыло в виде женских и мужских гениталий. По словам Алесси, ему приходилось устанавливать и массажный стол, на котором королевского гостя ублажали ежедневно, однако он ни разу не видел, чтобы Эндрю принимал участие в чем-то непристойном. В обмен на эти почти бесчинства Эпштейн удостоился чести присутствовать на королевских скачках и сфотографироваться с Эндрю и Гислейн. Получили они от герцога Йоркского и приглашение, на тисненной бумаге, посетить в качестве особых гостей бал десятилетий, который королева устраивала в Виндзорском замке в июне 2000 года. А в декабре Эндрю пригласил друзей на выходные пострелять фазанов в Сандрингеме, убежище монархов. Для Эпштейна, который был сыном смотрителя парков, это был настоящий взлет по социальной иерархии. Принц настаивал, что пригласил его только как спутника Гислейн, но спустя 3 месяца после той встречи всех троих снова видели вместе на вечеринке в Лондоне. На неудобные вопросы о событиях ночи 10 марта 2001 года Принц Эндрю продолжает отвечать и спустя два десятка лет. Сейчас Вирджиния Робертс Джуфре, 38 лет. Вместе с мужем и тремя детьми она живет в уютном доме в пригороде Перта, Австралия. Ее благополучие обеспечено внушительной суммой, полученной в 2015 году в качестве компенсации от Гислейн Максвелл, которая обвинила Вирджинию во лжи, а потом проиграла поданный ею иск о защите чести и достоинства. Когда-то оскорбленная девочка получила возможность отомстить. Внимательный взгляд, светлые волосы, Вирджиния излучает уверенность. На нее можно положиться, ее словам можно доверять. Она говорит прямо о том, о чем невозможно забыть, если однажды узнаешь. Они с Гислейн впервые встретились летом 2000 года, когда Вирджинии было 16 лет. Стройная блондинка работала на курорте Мар-а-Лаго, принадлежавшем Дональду Трампу. Она помогала сотруднику камер хранения. Это была первая стабильная работа Вирджинии, пережившей 4 года жестоких надругательств от мужчины, которые были ее старше. Ее растлил один из членов семьи, после чего родители отправили ее в учреждение закрытого типа. В 13 лет Вирджиния сбежала оттуда и на автобусной остановке в Майами столкнулась с Роном Эппингером, которому было тогда 63 года. Он эксплуатировал девушек, которых привозил из Европы, и решил взять Вирджинию к себе. По словам Брэда Эдвардса, ее адвоката, когда власти вышли на него, Эппингер запер свою жертву в сарае в лесу Укала в Северной Флориде, где безжалостно издевался над ней, а потом передал другу владельца клуба Hot Chocolates, отвратительного заведения, расположенного в Форт Лодердейл. Тот называл Вирджинию подружкой. Однако ФБР все-таки удалось поймать членов банды Эппингера, и Вирджиния вернулась под опеку отца, разнорабочего курорта Мар-а-Лаго. Он и помог ей получить там работу. Вирджиния выдавала полотенце. В тот день она сидела на скамейке возле спа и листала книгу о массаже. К ней подошла красивая женщина, у которой было идеальное британское произношение. Книга позволила Гислейн легко завязать разговор и рассказать о мультимиллионере, который как раз ищет массажистку, готовый путешествовать вместе с ним. Впрочем, очень быстро оказалось, что речь идет не просто о просьбе размять спину. Вирджиния сразу поняла сложность извращенных отношений между Эпштейном и Гислейн. Она вспоминала, как они со смехом заставили ее раздеться и продемонстрировать детское белье с Hello Kitty, а потом изнасиловали. Гислейн рассказала ей, как Эпштейну нравится, чтобы его щипали за соски, а потом велела девушке оседлать его, пока тот не кончит. Эпштейн, очевидно, остался доволен. «Нам не стоит ее отпускать», — сказал он Гислейн после душа. В книге «Плейбойский клуб миллиардера», послуживший одной из улик на суде против Максвелл, Вирджиния писала, как вернулась в тот день домой, не понимая, почему все пути в ее жизни вели только к сексуальному насилию. Однако она жила в бедности, а Эпштейн заплатил ей столько денег, сколько она раньше не видела. На протяжении следующих нескольких лет девушка стала его секс-игрушкой по вызову. Гислейн обучала ее. Теперь Вирджиния жила в квартире, которую Эпштейн снял для нее недалеко от своего дома, и иногда по 4 раза в день приходила к нему, чтобы сделать эротический массаж или заняться оральным сексом. Летала она и на том самом Boeing 727, часто в сопровождении других девочек, который доставлял ее либо на Виргинские острова, либо в Нью-Мехико, либо в Нью-Йорк. Гислейн часто раздевалась и присоединялась к ним. «Вся их жизнь крутилась вокруг секса», — рассказывала Вирджиния. Эпштейн начал одалживать ее своим влиятельным друзьям. Как-то один из них спросил Гислейн о девушках, которых та выискивала и нанимала. «Просто мусор», — ответила та, — «ничтожество». Казалось, чем больше времени Гислейн проводила с Эпштейном, тем сильнее проникалась его темными мыслями. Свои действия она оправдывала аморальностью отца. Роберт Максвелл тоже верил, что стоит выше закона. Налет обмана, который, по словам биографа Джона Престона, читался в его образе, присущ был и Эпштейну. Надменному, насмешливому, на протяжении многих лет избегавшему, словно Гудини, оков правосудия. Один мой знакомый, журналист, вспоминал, как однажды увидел Гислейн за работой. Он сам и группа его друзей, среди которых была и Гислейн, и актер Лев Шрайбер, как-то в нулевых сидели в ресторане «Илиус». Внутрь впорхнуло, расположившись у бара, стайка моделей 17 или 18 лет. Гислейн тут же встала из-за стола и подошла к ним. «Чего это она?» — спросил мой друг. «Ищет новых девушек для Джеффри», — пояснил один из гостей. Некоторые пытаются оправдать поступки Гислейн, утверждая, что она и сама была жертвой Эпштейна, однако тому нет никаких доказательств. В конце концов, именно Гислейн превратила любительские сексуальные похождения Джеффри в историю промышленного масштаба, заставив девушек заманивать в эти сети собственных подружек. Среди известных людей, кому Эпштейн передавал Вирджинию, был и принц Эндрю. Давая письменные показания под присягой в декабре 2014 года, она заявила, что они трижды занимались сексом, и в первый раз это произошло в марте 2001 года, когда ей было всего 17. Согласно предоставленным полетным листам, борт Эпштейна в тот период действительно вылетал в Лондон с Вирджинией, Гислейн и Джеффри в качестве пассажиров. По признанию Вирджинии, утром 10 марта в особняке Гислейн в Белгравии та сказала ей: «Сегодня ты познакомишься с принцем». Вечером приехал принц Эндрю, и они вчетвером отправились в Трэмп, закрытый клуб в Мейфэре, известный как «Место, где лондонцы предаются всем грехам». Предположительно, Эндрю купил Вирджинии напиток, а потом они отправились в VIP-секцию танцпола. Она сочла принца ужасным танцором, который слишком сильно потел. Позже все четверо вернулись в дом Гислейн. «Я хочу, чтобы ты сделала для Эндрю то же, что делаешь для Эпштейна», — приказала та Вирджинии. Девушка повиновалась. И в неопубликованных мемуарах она назвала тот половой акт 10 самыми долгими минутами в жизни. Перед уходом принц поблагодарил Вирджинию, а Эпштейн затем заплатил ей 15 тысяч долларов. По ее словам, они с Эндрю встречались для секса еще два раза, спустя месяц в нью-йоркском доме Эпштейна и на принадлежавшем ему острове Литл Сент-Джеймс в Карибском море. Там к ним присоединились другие девушки. Возможно, ей никогда бы никто не поверил, если бы не фотография, которая подтверждает эти слова. Впервые снимок был опубликован в газете Mail on Sunday в марте 2011 года, когда Шэрон Чорчер убедила девушку поделиться своей историей. На фото принц Эндрю и 17-летняя Вирджиния стоят бок о бок на верхней площадке какого-то лондонского особняка. И Эндрю выглядит как похотливый папочка, готовый наброситься на девочку-подростка, которая сидит с его детьми. На Вирджинии облегающие, как вторая кожа, брюки и розовый топ. Одной рукой она обнимает принца, а тот, в свою очередь, обнимает ее. На заднем плане можно разглядеть сияющую Гислейн, которая выглядит довольной хозяйкой борделя. По словам Вирджинии, Эпштейн сделал этот снимок на ее одноразовую камеру. В статье, сопровождавшей фотографию, подробно рассказывалось, как Эпштейн надругался над девушкой и как Гислейн, подруга Эндрю, помогала ему. По слухам, стоило статье выйти из печати, как королева тут же отправила за сыном и потребовала у него объяснений. Герцог заверил мать, что не вступал в сексуальную связь с Вирджинией Робертс или кем-то еще из девушек Эпштейна, рассказал Эдварду Кляйну из журнала Vanity Fair источник во дворце. Герцог созвонился с юристами, и те, с его одобрения и одобрения кабинета, составили акт, который должен был стать предупредительным выстрелом по представителям СМИ Британии. Позднее Эндрю настаивал, что опубликованную фотографию отредактировали, поскольку на самом деле у него на руках пальцы толще. На апреле уже запланировали бракосочетание Кейт и Уильяма. Нельзя было позволить, чтобы скандал с герцогом Йоркским затмил эту церемонию. Королева, вероятно, скрипя сердце, решила бить наверняка. Она дала прессе понять, что Эндрю находится под ее защитой. Для этого принца пригласили в Виндзорский замок на вручение знака рыцаря Большого Креста Королевского Викторианского Ордена. «Да, вы не ослышались. Высочайшие награды!» Получив этот титул, герцог Йоркский приобрел право носить красно-бело-синюю ленту и почетный знак в форме звезды, который символизировал благодарность королевы за верную службу. И это представление сработало. СМИ Великобритании резко перестали интересоваться тайной личной жизнью принца Эндрю, переключившись на радость, которую испытывала нация по случаю свадьбы будущих герцога и герцогини кембриджских. Когда в июле 2011 года принц оставил пост торгового представителя, ни одна газета не написала той злосчастной фотографии. Обратившись за помощью к новой личной секретарше Аманде Триск, бывшей сотруднице банка, получившей образование в Кембридже, Эндрю послушно принялся восстанавливать репутацию. Аманда помогла закрыть сделку по продаже Саннинг-Хилл-парка казахстанскому олигарху и очень быстро стала ближайшей советницей принца. Их стратегия состояла в следующем. Нужно было продать образ герцога Йоркского как человека, который активно поддерживает британских предпринимателей. В 2014 году Аманда и Эндрю запустили платформу Pitch at Palace – презентации во дворце, благодаря которой из десятков тысяч бизнесменов отбирали самых многообещающих, предоставляя им возможность рассказать о своей идее перед аудиторией инвесторов и прочих полезных людей, собравшихся в Сент-Джеймсском или Букингемском дворце. На минуту всем показалось, что у Эндрю на руках выигрышные карты. Программа Pitch at Palace заработала во всем мире. Первые мероприятия местных отделений прошли в Африке, Австралии, Арабских Эмиратах и Китае. Особенное признание получили следующие инициативы. Идея создать набор для домашней проверки на носительство ВИЧ-инфекции, проект под названием «Стэша», предполагавший разработку платформы, на которой путешественники смогут найти место, где можно оставить багаж, не заселяясь при этом в отель, и стартап, разрабатывавший искусственный интеллект под названием Magic Pony Technology. Твиттер выкупил его за 150 миллионов долларов. Дела шли настолько хорошо, что Sunday Times отправила Джонни Арлиджа, своего лучшего бизнес-журналиста, написать большую статью о принце Эндрю. Но беспомощность герцога Йоркского все равно давала о себе знать. Он заявил Арлиджу: «Я словно фабрика идей», а потом не смог вспомнить ничего, что придумал бы сам. По его инициативе посетителям дворца разрешили пользоваться телефонами, и все. Команда издания потратила 2 дня, согласовывая место, где будет сделана фотография на обложку, однако Эндрю категорически отказался пройти 3 шага до выбранной точки и позировать на ней. Арлидж в ответ не пощадил принца. Отделу коммуникаций дворца наверняка было больно читать ту статью. Эндрю говорил, что во всем виноват журналист и его команда. «Он никогда не признает, что сам все испортил», — сказал мне один из сотрудников. Гислейн Максвелл тоже попыталась восстановить испорченную репутацию. Она отстранилась от Эпштейна и начала встречаться с Тедом Уэйтом, мультимиллионером, сооснователем компании Gateway Computers. Тот купил ей 3-палубную яхту и установил на ней подлодку, которой Гислейн могла управлять. В 2012 году она основала некоммерческий фонд Terra Mar Project, который, впрочем, представлял собой не больше, чем просто сайт и не располагал никакими финансовыми активами. Таким образом, Гислейн пыталась привлечь внимание к необходимости следить за состоянием Мирового океана. Этого оказалось достаточно, чтобы ее пригласили на TED Talks. Пройдет 8 лет, и Гислейн окажется за решеткой за сексуальные преступления против девочек-подростков и сутенерство, но пока без нее невозможно было представить мероприятие вроде встреч фонда Клинтона или Time 100 Gala. В 2013 и 2014 годах ее даже приглашали в ООН, где она заработала репутацию хранительницы океанов. Гислейн перестала говорить о сексе и начала говорить о дельфинах, заметил в разговоре со мной один из ее бывших друзей. И все же, несмотря на высокое положение и соответствующую гордыню, Гислейн жила в тени того, что они творили вместе с Эпштейном, то и дело оглядываясь и понимая, прошлое рано или поздно ее настигнет. На одном из ужинов в высшем свете ее соседкой по столу оказалась Гейб Доппельт, редактор Daily Beast на западном побережье. Журналистское любопытство заставило Доппельт спросить ее, каково это сейчас быть Гислейн Максвелл. «На столе были хлеб и масло», — рассказывала мне позже Гейб. Гислейн отрезала кусочек хлеба, скатала его в шарик, а потом начала давить на него ладонью. «Вот так», — ответила она с отчаянной яростью.